Сражение при Синопе. Вооруженное восстание в Черногории в 1852 году, борьба православных народов за освобождение от османского ига, послужили поводом для вмешательства Российской империи в разгоравшийся конфликт на Балканах. Император Николай I решил отделить православные народы от Турции и ввел русские войска в Молдавию и Валахию, которые находились под ее протекторатом по условиям Адрианопольского мира. 4 октября 1853 года Турция, за ней Великобритания и Франция, объявили России войну. Основные военные действия происходили на Черном море. Одно из первых вступило в морское сражение против Турции русская парусная эскадра под руководством адмирала Павла Нахимова. Сражение произошло у южного берега Черного моря под Синопом. Оно вошло в историю морского флота как последнее крупное сражение парусных кораблей. Эскадра адмирала Нахимова, который находился на головном судне «Императрица Мария», вышла из Севастополя в патрулирование в начале ноября 1853 года и направилась к Анатолийским берегам Турции. Всего у Нахимова было 8 кораблей и 720 орудий. Первыми шли 6 линейных кораблей, за ними 2 фрегата. От капитанов, встречавшихся на пути торговых судов, он узнал, что турецкая эскадра под командованием вице-адмирала Осман-Паши и английского советника Слейда направлялась из Стокгольма в Сухуми, где собирались высадить свой десант. Но в пути их застал шторм, и они укрылись в Синопской бухте. Нахимов отдал команду направиться к Синопу, чтобы убедиться в правдивости полученных сообщений. Но в пути его корабли также попали в сильнейший шторм. Несколько судов оказались повреждены, и их пришлось отправить в Севастополь для ремонта. 8 ноября линейные корабли Нахимова подошли к Синопской бухте и заметили стоявшие на рейде турецкие суда. Их было 16, в 2 с лишним раза больше, чем у Нахимова. К тому же, с укрепленного берега их охраняли мощные орудия нескольких батарей. Двигаться в бухту означало принять неравный бой с гибельными последствиями. Нахимов решил запереть противника и дождаться подкрепления. 16 ноября к нему подошли 2 отремонтированных фрегата из Севастополя. Теперь следовало наметить тактику боя. Нахимов решил напасть и уничтожить флагманские корабли противника. Он предложил капитанам линейных судов построиться в 2 колонны по 3 корабля и идти на сближение с турецкими флагманами. Дистанция — 1-2 кабельтовых, около 185 метров. Это расстояние обеспечивало эффективное использование артиллерии всех калибров. В остальном Нахимов полагался на выучку матросов и умение офицеров находить нужное решение в меняющейся ситуации. Его приказ гласил: «Россия ожидает славных подвигов от моряков Черноморского флота». И русские корабли под Андреевским флагом вошли в Синопскую бухту. Турки, зная русскую тактику, не собирались подпускать к себе противника и начали обстрел издалека. Били по парусам, стараясь остановить суда, сделать их неподвижными мишенями. На выстрелы противника русские не отвечали. Оказавшись на дистанции 200-300 метров, стали на якорь и навели свои пушки на цель. Стреляли прицельно по флагманским судам. У русских были так называемые бомбические снаряды, которые, попав в цель, взрывались и вызывали пожары. Первым загорелся турецкий флагман «Авни Аллах», за ним фрегат «Фазлы Аллах». Капитан русского корабля «Париж» Владимир Истомин за 1 час подбил 2 неприятельских судна и начал обстреливать береговую батарею. Через 3 часа боя все было закончено. Русская эскадра из 8 кораблей уничтожила турецкую флотилию из 15 кораблей, а заодно и береговые батареи противника. Но один корабль все же ушел. Это был «Таиф», которым командовал английский советник Слейт. У этого корабля был паровой двигатель. Угнаться за ним парусники не могли. Зато русские взяли в плен Осман-пашу и сотни турецких моряков. Победа Нахимова в Синопской бухте не позволила туркам высадить свой десант на Кавказском побережье. Лишила их способности вести боевые действия против русских кораблей в Черном море.